Совершенно логично, Ленин считал предстоящим историческим этапом не социализм, а капитализм. Только стремился он не к частновладельческому капитализму, а к государственному, то есть к применению метода огосударствления. В этом вопросе Ленин категоричен. Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем наша теперешняя экономика, пишет он. Государственный капитализм был бы гигантским шагом вперед, и даже государственный капитализм для нас – спасение. Под государственным капитализмом Ленин подразумевал следующее. В настоящее время осуществлять государственный капитализм значит проводить жизнь тот учет и контроль, которые капиталистические классы проводили в жизнь. Мы имеем образец государственного капитализма в Германии. Мы знаем, что она оказалась выше нас. Итак, выше Советской России, и образцом для подражания была для Ленина в 1918 году кайзеровская Германия, страна с феодальной монархией, но с более развитыми, чем в России, капиталистическими отношениями. А гигантским шагом вперед был бы для советской страны государственный капитализм. Так Ленин сам признает, что и после Октябрьской революции Россия по своей социально-экономической структуре – страна феодальная. Казалось бы, стратегическая линия в такой обстановке ясна – поддержать освобождающееся от феодальной зависимости крестьянство и вместе с ним бороться против главного врага феодальных структур. Однако Ленин неожиданно провозглашает другой лозунг – главным врагом он объявляет мелкобуржуазную стихию, то есть крестьянство, а о феодальных структурах помалкивает. Ленин поучает – наш главный враг – это мелкая буржуазия, ее навыки, ее привычки, ее экономическое положение. Но ведь эта мелкая буржуазия, подавляющая большинство населения страны, вдобавок Ленин причисляет к врагам и, собственно, буржуазию, и пресловутую интеллигенцию, и даже самых крайних революционеров. Да кто же его друзья? Это некие сознательные пролетарии. А в 1918 году всех пролетариев, сознательных и несознательных, в России было меньше 2% населения. Впрочем, Ленин имел в виду даже не это ничтожное меньшинство, а совсем уж малую величину своих профессиональных революционеров. Эти сознательные пролетарии имели в своих руках лишь один инструмент – государство и, соответственно, лишь одно средство – принуждение. Правда, в том же 1918 году вышла в свет написанная Лениным накануне октября книга «Государство и революция», повторяющая марксовы тезисы об отмирании государства. Но органически присущая номенклатуре жажда монопольной власти толкала ленинцев, вопреки идеологии, к твердому решению использовать свой единственный инструмент – государство, чтобы и в изоляции обеспечить свою диктатуру. Мы видим, пусть не под влиянием социалистических утопий и уж тем более не из осознанного желания возродить азиатский способ производства, а из чисто практических соображений, но ленинцы встали на путь тотального огосударствления. Их политические расчеты опирались на ясно для них видимые феодальные структуры русского общества. Стремление же полагаться во всем на государство, то есть на характерное для феодализма внеэкономическое принуждение, и уничтожать ростки капиталистических отношений, с неизбежностью привели к феодальной реакции. Надо еще раз подчеркнуть, Ленин не хотел феодальной реакции, он серьезно задумывался над возможностью строго контролируемого развития капитализма в России, будь то в форме государственной или позже НЭПовской, но главным оставались для него именно контроль и управление, осуществляемое политбюрократией через государство, то есть диктатура номенклатуры. По сравнению с либерализировавшимся царским режимом с Конституцией, Думой, многопартийной системой – это была реакция, шаг назад, вглубь феодализма. Ничего в этом не изменяет и то, что ленинцы не сознательно, а объективно поддерживали и сохраняли феодальные структуры, правильно писал Маркс. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Никакая общественно-экономическая формация не была создана сознательно, все они сложились стихийно. Это только в советском анекдоте. Археологи находят в пещере первобытного человека его надпись «Да здравствует рабовладельческое общество, светлое будущее всего человечества». В действительности люди не проявляют такой прозорливости, и общество складывается стихийно. Сформулируем вывод. Диктатура номенклатуры – это, по социальной сущности, феодальная реакция, а по методу – азиатский способ производства. Если идентифицировать этот метод как социализм, то диктатура номенклатуры – феодальный социализм, еще точнее – это государственно-монополистический феодализм. Но реальный социализм – не высшая ступень феодализма, а наоборот, реакция феодальных структур общества перед лицом смертельной для них угрозы капиталистического развития, ибо повсюду в мире именно это развитие разрушает основы феодальных обществ. Мы уже упоминали термин Жилоса – промышленный феодализм. Вряд ли стоит так именовать диктатуру номенклатуры. Она устанавливается обычно в индустриально слаборазвитых странах. Тот факт, что эти страны участвуют затем в общем для всего нашего мира процессе индустриализации, не специфичен для реально социалистического строя. Однако термин, сформулированный Жилосом, может быть с пользой применен для характеристики той разновидности реального социализма, которая возникла в промышленно развитых странах. К ней и перейдем.